Глава 15. «Ну?» — спросила я. Мы с мамой вышли на улицу и теперь стояли на заднем дворе. Тишину нарушал лишь плеск воды о бортик панорамного бассейна. «Зачем ты здесь?» Моя мама перехватила мой взгляд и посмотрела прямо в мои глаза. «Тебе нельзя ненавидеть меня». Она смягчила свое заявление легкой кривой улыбкой. Я подумала об этом и решила. «Я слишком сильно люблю тебя. Тебе нельзя ненавидеть меня». Мама всегда с легкостью говорила мне о своей любви. Даже когда она сама была почти ребенком, даже когда наша маленькая семья испытывала трудности, я всегда знала, что меня любят. «А мне можно расстраиваться из-за того, что ты обманывала меня?» — спросила я, отказываясь признавать, что мое горло превратилось в наждачную бумагу и защипало в глазах. «Можно», — согласилась мама. «Ты можешь очень сильно расстраиваться из-за меня, а можешь забыть об этом на минуту и рассказать мне, что произошло на Королевском озере». Ее слова застали меня врасплох, и на мгновение я задумалась. «А если Кэмпбелл была права? Если это были кости Анны?» «Ты слышала об останках?» — спросила я. «Я созваниваюсь с Лилиан каждую неделю, чтобы узнать, как ты». У мамы с Лилиан были трудности в общении. У меня сложилось впечатление, что я должна была принять эти телефонные звонки за широкий жест с ее стороны, но как бы не так. «Лилиан сказала, что это вы, девочки, обнаружили кости». Мама протянула руку и коснулась моего плеча. «Вряд ли это было весело, Сойер». Я отступила назад от ее прикосновения. «Кэмпбелл считает, что это могла быть Анна». Чего-чего, а этого мама точно не ожидала. Она уставилась на меня и произнесла в ответ всего два слова. «Моя Анна?» До этой секунды я даже не осознавала, что, каким бы непродуманным и абсурдным ни был этот пакт, он много значил для нее. Анна много значила для нее. И Грир тоже. Когда-то. «Ее семья ничего не слышала о ней 20 лет», — сказала я, ощущая тяжесть этих слов сильнее, чем когда их говорила мне Виктория. «Если она не была со своей семьей, моя мама выглядела так, будто я ударила ее. Если она не уехала с ними из города, почему не пришла ко мне? А она знала, где ты находишься?» — спросила я. «Она знала, куда ты пошла, когда тебя выгнали?» «Нет». Мама прижала руку к животу, как будто все еще была беременна. «Я так быстро уехала из города, но у нее был мой номер телефона. Когда Грир потеряла ребенка, мы с Анной договорились сказать родителям, что беременны. Выбрали, в какой вечер. Я рассказала Лилиан. Ты знаешь, как все прошло». Она покачала головой. «Потом я позвонила Ане, но ее телефон был отключен. Я зашла к ней домой, там никого не было. Они просто переехали. Ее дедушка был какой-то важной шишкой в Далласе. Я всегда думала, что родители Анны вернулись домой. И Анна тоже. Но Анна не вернулась. С тех пор она больше не связывалась со мной, Сойер». Мама поджала губы. «Почему ты решила, что это ее тело?» Про себя я подумала, что вообще-то так решила Кэмпбелл, а не я, а вслух произнесла. «Дэвис Эймс знал, что Анна беременна». Я проглотила вставший в горле ком. «Он сказал мне, что уладил ситуацию». Сейчас тот разговор казался мне еще более зловещим. «Вряд ли бы он сказал так кому-нибудь, убей он ее на самом деле», — заметила мама. Ее голос звучал скептически и крайне возбужденно, и почему-то казалось, что она вот-вот начнет отпускать шуточки. «Я тоже не думала, что он это имел в виду». Мама вдруг затихла. «А она не сделала бы аборт, если ты на это намекаешь. Она хотела этого ребенка. Она любила ее. Так же, как ты любила меня». Я не могла скрыть свою боль, но не позволила себе зацикливаться на этом. «У Анны должна была родиться девочка?» — спросила я. «Не знаю», — призналась мама. «Мой срок был больше. Анна не сразу смогла забеременеть». «И сколько же раз ей пришлось переспать с отцом Кэмпбелл? Любила ли она его?» Но мама продолжала говорить, а я не стала перебивать ее своими вопросами. «Анна не знала, будет ли у нее девочка. Думаю, это мог быть и мальчик». Ее лицо приобрело меланхоличное выражение. «Просто мы все мечтали о девочках». Мне пришлось отвернуться от этого напоминания о том, что моя мама хотела меня. Она мечтала обо мне. Черт возьми, да она практически заставила меня появиться на свет, загадав мое рождение. Она представляла себе, что у нее будет человечек, который всегда будет любить ее, несмотря ни на что. «Я слишком сильно люблю тебя. Тебе нельзя ненавидеть меня». Я отошла, но недалеко, всего на несколько шагов к бассейну. Однако этого было достаточно, чтобы видеть все, что происходило в большом зале, когда я обернулась к маме. Сквозь огромные от пола до потолка окна я видела, как Грир открывает подарки. Пока я наблюдала, она взяла в руки белый сверток, украшенный бледно-голубым бантом. «Как ты думаешь, Грир что-нибудь знает?» — спросила я. «О том, что случилось с Анной?» Мне было легче говорить об этом, убедив себя, что я делаю это по большей части ради Кэмпбелл. «Нет», — ответила мама. «Вряд ли. Мы с Анной пытались поддержать ее, когда она потеряла ребенка, но она даже не расстроилась. Сказала нам, что теперь мы сами по себе, что мы ей больше не нужны». А теперь она устраивает фальшивый праздник в честь рождения фальшивого ребенка. «Ты когда-нибудь простишь меня, Сойер?» Было бы легче, если бы в голосе моей мамы не было столько неприкрытых эмоций, которые я и сама сейчас испытывала. «Не думай об этом, не думай о ней». Я сделала глубокий вдох и задержала дыхание. «Подумай о Дэвисе Эймсе. Подумай о том, что именно он устраивает благотворительный вечер, на который нужно сопровождать Ника. Подумай о том, что старик уладил ситуацию с Анной. Подумай о том, что он, возможно, был последним, кто видел ее живой». Я выдохнула, прошла мимо мамы к дому и ответила на ее вопрос, не оборачиваясь. «Не знаю». День труда. 03:25. «Она ушла?» «Думаю, да. Пока что. Помнишь, я говорила, что чувствую свое плечо? Хорошие новости. Мне кажется, я почти, ну, вроде как, чувствую крошечный кусочек своей руки».